Лукьянов. Прикрытием для его деятельности служили журналистика и сотрудничество с японским военным атташе, который представлял дружественную Польше страну. Через Цибульского, имеющего большие связи в государственном аппарате, в том числе в МВД, офензиве и дефензиве, то есть разведке и контрразведке, он раздобыл весьма ценные материалы. Среди других документов Самойлов получил тексты польско-румынской и польско-французской военных конвенций, а также циркуляр министра внутренних дел об усилении репрессий против социалистических организаций, причем у него циркуляр оказался раньше, чем в местных органах МВД. Позднее фотокопия документа оказалась в распоряжении английской газеты «Манчестер Гардиан» и была опубликована на ее страницах. По этому поводу депутаты Сейма польского парламента направили запрос в МВД своей страны. Резидент Ино Венечерский, Гольденштейн, писал 18 апреля 1924 года, что Самойлов в период своей деятельности в Польше нашел источники информации в министерствах и польской дефензиве. Результаты его деятельности в тот период характеризуются как очень хорошие. В Чехословакию Владимир Горвиц Самойлов прибыл с рекомендательными письмами японского военного атташе в Варшаве, которые аттестовали его как работника этого аппарата с самой лучшей стороны. Благодаря такой рекомендации он получил в Польше заграничный паспорт и заграничную дипломатическую визу. С письмами Самойлов явился к секретарю японского посольства в Праге, с которым потом неоднократно встречался и которого учил русскому языку. Владимир Горвиц стал руководителем широкой агентурной сети, которая подключил действующую агентуру, а также привлек к работе новых людей. Однажды он встретился с варшавским знакомым Иваном Петровским, бывшим капитаном российской армии, который был приглашен чехословацкими властями на работу в Прагу в качестве военного специалиста, и предложил ему поработать на советскую разведку.